Глава 24. Говорят, каждый орлох когда-то был человеком. И теперь он мертвец, восставший из могилы. Одни по непонятным причинам восстают сами, но большую беду доставляют другие, те, кого призывают живые. Только сильная черная магия, отравляющая душу, может поднять это существо, придавая ему силу и мощь, превращая в практически бессмертное чудовище. Чем сильнее ненависть и злоба, вызывающего нежить, тем больше и безобразнее будет призванный урлох. И тем яростнее будет он атаковать, уничтожая все на своем пути. Обычно эти твари скрываются в темных, недоступных для дневного света местах, склепах и могилах, и лишь с заходом солнца выходят на свою охоту. В основном они питаются крупными животными, но предпочитают охотиться на людей. Нападая на человека, урлох сперва выпивает его кровь, а уж после съедает плоть. В народе существовало поверье, что если твари помешать, и она оставит свою жертву обескровленной, но не съеденной, то несчастная также обратится в первую же ночь урлохом. Чудовище, напавшее на него, было выше чахлых деревьев и достигало почти 4 метров высотой. О таких Ир слышал только от стариков, которые любили пугать детей своими россказнями о нежити, призванной нести смерть и служить своему хозяину. Подобные твари обладали невероятной физической силой и скоростью, в чем Элгар уже успел убедиться, получив сильнейший удар по крылу и падая прямиком в мутную воду. Грифон немедленно поднялся на поверхность и тряхнул головой. Плечо нестерпимо жгло, и он едва не обратился обратно, глядя на приближавшегося урлоха. Подобные схватки их не готовили. Кому пришло в голову призвать его и зачем? Ир сбросился на нежить, пытаясь ударом мощных лап повалить чудовище на землю. Урлох издал противный хриплый рык и отбросил Грифона, сам оказываясь в болоте. Но едва он попробовал подняться, как Грифон вновь атаковал, острыми когтями полоснув по скалившей морде. Чудовище взвыло. Оказавшись на ногах, оно снова атаковало. Уворачиваясь от следующего удара, Ирс подлетел ближе, намереваясь ранить его грудь лапами. Но монстр атаковал первым. Сильный удар отбросил Грифона, вынуждая его упасть на гибкие ветви деревьев и оказаться на земле. Ирс сипло вздохнул, прижимая руку к груди, и только тогда понял, что обратился. Он попытался подняться, но тяжелый ботинок прижал его плечо к земле, не давая сдвинуться с места. И воздух прорезала стрела, сопровождаемая забористой бранью. Она вонзилась прямо между глаз твари. Но урлох только взревел, выдернул стрелу за древко и понесся на своего обидчика. «Проклятие!» – зарычал Рейн и вновь выстрелил. Ирс оттолкнул ногу товарища, поднялся на непослушные ноги и попытался выпрямиться. «Бежим, Броган!» Он потянул дракона за ворот рубахи, и третья стрела улетела, не попав в цель. «Я убью его!» «Ты, видно, все занятия Бродика проспал. Урлох практически не чувствует боли. Он невосприимчив к колющим и режущим ударам». «И что делать?» Синие глаза Рейна расширились от изумления, когда на бегу смердящее чудище вырвало из влажной земли небольшое дерево и теперь размахивало им, как дубиной. «Бежим!» – хрипло выкрикнул дракон, и, схватив Элгара за руку, потащил за собой. «Какого ярна ты явился на болото, Броган?» запыхавшись, спросил Грифон. «Я знал, что ты будешь рад!» сверкнул белоснежной улыбкой Рейн и снова вскинул лук. Следующая стрела понеслась к цели, оставляя за собой яркий след. Стоило ей вонзиться в плечо урлоха, как полуразложившаяся плоть принялась покрываться блестящей коркой льда, на какое-то время сковывая движение нежити. Холодный ветер усилился, гоняя по потемневшему небу рваные облака. Следующий порыв ветра принес мокрый снег, и глухо рыча Броган обернулся, глядя на ближайшие деревья. «Что ты здесь делаешь, жена?» «Ответь мне на тот же вопрос!» – выкрикнула Келлир. Она немедленно обратилась, ударяя передними лапами по земле. Трава покрывалась инеем, а вода принялась замерзать, стремительно покрывая болото коркой льда. Рейн зло тряхнул головой, убирая снег с волос, а Ирс вздрогнул всем телом, чувствуя, что полностью промерз. «Дракон с луком? Серьезно?» – хмыкнул Элгар, искривив усмешки, посиневшие от холода губы. Мокрая рубашка и штаны были отвратительными. «Жить надоело», – Рявкнул Рейн и снова прицелился, едва хриплый рык пронесся над болотом. Лед и снег ненадолго остановили Урлаха, сковывая его движение. Но эти усилия были ничтожны перед силой нежити. «Как его убить?» – прокричал дракон и в ярости схватился рукой за свое кольцо, желая сорвать его. «Проклятие!» «Его врагами считают многих диких животных. Волков и медведей, которых запах Урлаха приводит в бешенство», – спокойно сказал Ирс, выкручивая край рубахи. «Вообще, многие животные впадают в ярость от запаха мертвеца, восставшего из могилы. Но этот был кем-то призван. Ты посмотри на его размеры. С ним не справиться и...» Принц не договорил. С треском ломая сухие ветви, на заснеженной поляне показался огромный бурый медведь. Зверь издал дикий рык, не останавливаясь, бросился на Урлаха. Где-то в небе знакомо вскрикнул ястреб, подтверждая догадки учеников. Белла пришла на помощь своим цыплятам и схватилась с нежитью. Монстр пытался отшвырнуть ее, но зубы зверя только крепче вонзились в мертвую плоть. И следующее движение твари привело к тому, что часть костлявой руки по локоть осталась в пасти медведицы. Она с омерзением отбросила ее в снег и продолжала атаковать нежить. «Справиться с Урлахом в открытом бою почти невозможно», процедил сквозь зубы Ирс. «Током его не одолеть». «Что нужно делать?» глухо пробормотал Рейн. «Знаю, что они не приносят яркого света, и эта тварь тоже не должна была выйти днем. Это неправильно». Ирс отошел от Рейна, собираясь обратиться. «Лучший способ победить его – отрубить голову и сжечь тело». «Это единственный способ?» едва слышно спросил дракон. «Это единственный надежный способ покончить с тварью». Отталкиваясь лапами, грифон взлетел в темное небо и, падая камнем вниз, атаковал Урлаха. «Свет, огонь, голова, проклятие!» Броган обеими руками вцепился в кольцо, но оно, конечно же, не поддалось ему, лишая такой необходимой сейчас силы. В этот раз Рейн как никогда ощущал свою слабость и жаждал снять ошейник. Даже страх потери контроля куда-то отступил. О том, что опальный принц в одиночку подался на болото, ему сообщила магичка Шеммуль. Броган метнул взгляд на едва приметную тропу у начала леса. Он прекрасно видел, что девушка отчаянно боролась с желанием отправиться следом за ним и наверняка была неподалеку. «Шеммуль? Шеммуль, огнетворец!» – проговорил Рейн. Он окликнул лису. «Кел, она не должна быть далеко, приведи сюда Таис». Лиса сверкнула глазами, сомневаясь на мгновение, стоит ли оставлять без присмотра свое сокровище. Затем подняла голову, вдыхая морозный воздух, и, учуя свою цель, помчалась по следу. «Мастер Токум!» – выкрикнул Броган, глядя на чудовищную схватку. Мелкие ветки, комья мерзлой земли и застывшая грязь летели во все стороны. Медведица повернула к Рейну окровавленную морду, сверкая диким взглядом. Дракон проглотил ком в горле и сипло пробормотал. «Когда я выстрелю, будьте готовы». Током коротко рыкнула в ответ, ломая очередную кость нежити, и получила в ответ сильнейший удар, который отбросил ее на добрых пару метров. Ирс облетел тварь со спины, вонзая в плечи мощные когти и пытаясь завалить чудовище на мерзлую землю. Белла тряхнула лохматой головой и приготовилась атаковать в тот самый момент, когда обе девушки показались у кромки леса. «Здесь!» – звонко выкрикнула Келлер и, протянув руки, приготовилась творить свою магию. В это время Таис молча и быстро расплетала косу. Девушка была бледна, как сама смерть, а губы ее плотно сжаты. Рейн видел, что сокурсница едва жива от волнения и прекрасно понимал, кто был виновником того, что сердце бедняжки едва не остановилось. «Проклятый грифон доведет ее до удара!» Таис тряхнула головой, рассыпая длинные волосы по плечам. Затем схватила первую попавшуюся ветку, вышла на открытую поляну, совсем неподалеку от бесновавшегося чудовища, и очертила вокруг себя круг. Она стала рисовать острым концом ветки свои знаки и подняла одну руку, давая команду лисе. «Время!» – хрипло выкрикнул Броган. Он скинул лук и старательно прицелился, боясь от волнения попасть в грифона, продолжавшего удерживать нежить за плечи. «Да не дергайся же ты, боги!» Стрела понеслась к своей цели, сияя холодным светом, заряженная магией Келейр. Она вонзилась в голову Урлаха, моментально покрывая верхнюю часть его туловища слоем льда. Элгар немедленно потянул тварь на себя, вынуждая ее завалиться на спину. И тогда Белла атаковала. Повалив чудовище на мерзлую землю, она придавила его грудь своими лапами, и белоснежные клыки блеснули, смыкаясь на шее нежити. Урлах забился в конвульсиях, но зверь лишь сильнее сжал челюсти, перегрызая шею и отделяя мерзкую голову от полуразложившегося туловища. «Таис!» — крикнула лиса, глядя на сокурсницу. Магичка зашептала свое заклинание. Ее волосы вспыхнули, огненными потоками струясь по плечам и спине. Таис отбросила ненужную теперь палку, вскинула руки к небу и едва хлопнула ладонями, как воздух принялся раскаляться и плавиться, опаляя лица присутствующих. Ирс от изумления обратился и был оттолкнут Беллой в тот самый миг, когда яркое пламя охватило поверженное тело Урлаха и ближайшие деревья. Округа наполнилась отвратительным смрадом горящей плоти, и Рейн зашелся в кашле. Никто не произнес ни слова, пока жаркое пламя не уничтожило останки призванной нежити. И даже тогда, когда от чудовища осталась лишь жалкая горсть пепла, они таились, словно ожидая подвоха. Ирс очнулся первым, поскольку все это время был придавлен к земле тяжеленной лапой медведицы. Сегодня все решили втоптать его в грязь. Это уже переходило все возможные границы. Неужели это единственный способ уберечь? Элгар хотел было возмутиться, но лохматый зверь только тихо рыкнул и лизнул его в нос. Белла убрала лапу, и Грифон уже собрался подняться, как заметил Таис. Он упал навзничь и натужно закашлялся, всем своим видом показывая, что вот-вот отдаст богам душу. Медведица скептически поглядела на ужасную игру ученика, но тактично отступила в сторону, когда, не сдержавшись, Таис кинулась к поверженному принцу. Девушка присела рядом с ним, взволнованно глядя в его перепачканное лицо. Пахло от его высочества, как от помойной ямы. Впрочем, также разило и от мастера током, но магичка тактично проигнорировала данный факт. Ирс снова застонал, одним глазом поглядывая за ее реакцией. «Как ты мог пойти сюда один? Ты совсем идиот?» – вздохнула девушка. «Ты же бросила меня, жестокая женщина!» Сипло закашлялся Элгар и протянул к ней дрожащую руку. «Прощай, Шеммуль, я умру, зная, что ты даже не скучала по мне». «Я скучала», – еле слышно прошептала Таис и опрометчиво протянула ему свою ладонь. Ирс немедленно притянул девушку к себе и быстро коснулся холодными губами ее губ. Она моментально вспыхнула и высвободилась, ничего не видя за спутанными волосами. Белла поймала ученицу, когда та едва не свалилась в кучу пепла, и удержала ее в своих сильных руках. «Нам предстоит долгое объяснение, цыплята», – шумно вздохнула мастер. «Так что тренируемся кланяться и просить прощения».